Все они живут стариной, знатной стариной, хотя, быть может, сегодняшние значительнее их старины, значительнее и многострадальнее. Оно, это сегодняшнее, распахало их жизнь так глубоко, что никуда уже от этого не денешься. Но там была их молодость, а, следовательно, страсть познавания. Впрочем, так ли им нет дела до сегодняшнего? Да применимо ли это к Михайлову? Заботы о дне нынешнем — жизнь его. Бекетову показало, что где-то слева проплыли торжественные иглы Вестминстера. Они выплыли из своих средневековых сумерек, как напоминание, что они живы. И вновь вспомнился Плеханов. Неизвестно почему, Сергей Петрович связал его со стройными иглами аббатства. В Лондоне должна быть та церковка, где в начале века заседали русские коммунисты. Там был и Плеханов. Где-то у Горького есть об этом, и о Плеханове есть, очень характерное для Плеханова. Как он разговаривал с делегатами и при этом крутил пуговицу на сюртуке. Крутил не без сознания собственного достоинства, по крайней мере, так это виделось Сергею Петровичу. Сколько раз думал Бекетов, надо побывать в Лондоне и разыскать эту церковку. Чтобы понять Плеханова, надо побывать в Лондоне. И вот Лондон. Приходило ли в голову Бекетову, что приезд его в этот город будет таким? «Посол ждет вас», — заметил белолицый юноша, возможно, дежурный по посольству. Видно, юноша прибыл сюда недавно, но с тем большим удовольствием он произнес «посол». Бекетов снял макинтош, взглянул в зеркало. Нет, решительно нельзя идти к послу, не побрившись и не приняв ванны. «Пожалуйста, Сергей Петрович», — юноша указал взглядом на дверь рядом. Бекетов открыл дверь и увидел посла, сидящего перед раскрытым книжным шкафом. «Разрешите?» Посол обернулся и, не выпуская книги, поднялся и быстро пошел навстречу Бекетову. «Здравствуйте, здравствуйте, Сергей Петрович», — произнес он, приближаясь к Бекетову и перекладывая книгу из одной руки в другую. «Так где, по мнению Плеханова, впервые появилась рабочая аристократия? В Англии или во Франции?» «В Англии, Николай Николаевич», — произнес Бекетов, пожимая руку Михайлову и девясь его способности удержать в памяти однажды услышанное. Однако далась ему эта рабочая аристократия. Вот что интересно. Хочет старый Уинстон или нет, а рабочая Англия заявит о себе в этой войне. Он указал глазами на стул, стоящий подле письменного стола, а сам, обогнув стол, сел в кресло. «Верьте мне, заявит». «Но чего, собственно, хочет старый Уинстон, и что он может?» — спросил Бекетов. «Пожалуй, он хочет меньше, чем мы полагаем. Он слишком умен, чтобы хотеть многого», — ответил Михайлов. «Он хочет спасти империю?» — спросил Бекетов и взглянул на письменный стол. Зеленый свет настольной лампы мягко слался по столу, освещая большие листы линованной бумаги, написанные мелким почерком Михайлова. «Но ведь это почти хрестоматийно, Николай Николаевич!» — воскликнул Бекетов, мысленно жудя себя за то, что он дальше, чем следовало, задержал глаза на страницах, разложенных на столе. «С той далекой поры, когда почти юный герцог Мальборо ушел сражаться с бурами, по сей день он единственное, что делал, это спасал империю. Спасательный круг был в своем роде его фамильной эмблемой». «Нет. Сейчас у него одна забота — спасти Британские острова», — живо откликнулся Михайлов. «Любой ценой, но спасти острова, а с империей можно и повременить», — заметил Бекетов, как бы в тон Михайлову. «Если говорить об эмблеме, то это не столько спасательный круг, сколько коромысло. Да-да, обычное коромысло, на котором россиянки носят воду. С одного конца Америка, с другого Россия. Два ведра, два полных ведра. Задача донести эти ведра, не расплескать». Говорят, когда прибыл Гопкинс на Британские острова, навстречу гостю был послан поезд с бригадой в белых перчатках. Вот это и есть американское ведро, Сергей Петрович. А русское? Спросил Бекетов. Русское мы, пожалуй, еще увидим, произнес Михайлов и взглянул на стол, по которому были рассыпаны страницы. Ходят слухи, что русское ведро будет доверено лорду Бивербруку. По мнению Черчилля, он самый красный из всех его коллег и больше остальных может рассчитывать на доверие русских. Самый красный.